Только ради вас двоих. Будет чего внукам порассказать, а? Но бюстгальтер меня просто доконал. Из протоколов вдовьего клуба 29 ноября. Садоводческая секция единодушно проголосовала за то, чтобы перенести дату и время выставки рождественских украшений из засушенных цветов с 3:00 1 декабря, пятница, на 7:00 вечера 4 декабря, понедельник. Сбор назначен в доме миссис Эвелин Джонс. Как было условлено заранее, миссис Филлипс принесет сыр и печенье. Садоводческая секция обеспечит кофе и вино. Изменение даты признано необходимым в связи с желанием подавляющего большинства членов клуба присутствовать на бракосочетании Хаскил Саймонс. Как всегда, садоводческая секция полностью поддерживает постулат клуба, что события матримониального свойства обладают в высшей степени целительным воздействием на членов клуба. Миссис Мод Гарди вынесла вопрос на голосование. Кэтрин Риардон поддержала ее. Ежегодный воскресник по сбору астролиста для рождественских венков отменен из-за дождя. Глава 4. «Я бы убила кузена Фредерика». Черные глаза Гиацинты сверкнули. «Не двигаться! Замрите, улыбнитесь!» Скрючившись за допотопной фотокамерой на треножнике, Доркас махнула левой рукой, призывая всех окаменеть. Увы, одна из ножек развалюхи подкосилась. Тут же посыпались советы знатоков. Под колокольный звон и пронизывающий ветер мы вышли из церкви, выстроились на ступенях, мы с Беном в центре, Джонас и Сид по бокам. Я избегала встречаться взглядом с новообретенным мужем. Убить Фредди? Что толку? Мой кузен Фредерик Флетс родился с кипящим бульоном в башке и дожил до 29 лет в твердой уверенности, что мир ждет не дождется проявления его изысканного остроумия. На предложение Роулинда покаяться перед прихожанами святотатственной выходки и пообещать, что младенец будет немедленно возвращен родителям, Фредди мрачно буркнул. А вдруг его не возьмут обратно? Если уж кого и следовало убить, так это негодяя Бена. Перед моим внутренним взором все еще стояла картина. В пароксизме веселья Бен катается по полу ризницы, а чумазое дитя терзает мою фату и щиплет букет. «Я люблю тебя, Элли». Его дыхание коснулось моих губ, словно поцелуй. «Ах, как мало и как поздно!» Бен крепко обнял меня. «Прости меня, родная, но я так перенервничал из-за твоего опоздания, что выходка Фредди оказалась последней каплей. Мне следовало перекинуть шлейф через руку и гордо выбежать из церкви. Пройдут годы, и мои дети станут спрашивать: «Мамочка, а почему у тебя на свадебных фотографиях такое злое лицо?» И придется объяснять невинным крошкам, каково это, когда твое трепетное «да» тонет в скандальных выкриках и жадных пересудах. Столпившись у подножия лестницы, гости все еще пережевывали случившееся. «Не шевелитесь, дорогуши! Выше голову, Бен, товар лицом! Элли, улыбку Моны Лизы, пожалуйста!» Доркас напялила свою жокейскую шапочку на голову мраморной статуи местного героя, контрабандиста Джимми Биггинса, заправила рыжие волосы за уши и занялась ответственным делом — наведением резкости. Щелк, щелк. «Придется переждать, пока облака пронесутся мимо, старушка», — крикнул Бен, обращаясь к Доркас. «Он неотрывно смотрел на меня». Я закрыла глаза, дабы не остудить свой праведный гнев. «А мне дадут поцеловать новобрачную?» — меланхолично вопросил Сид. В следующий миг я почувствовала, как моих рук коснулось что-то влажное, судя по всему, губы Шафера. «Сидни, ты сама галантность. Я игриво хлопнула его букетом по плечу. «Всегда такой, с высокими женщинами», — уныло признался он. «Не тянуться же на цыпочках, чтобы чмокнуть каланчу. Хватит того, что люди принимают мою задницу за коврик и вытирают об нее ноги». С этими словами он поплелся вниз. За ним последовал Джонас. «Держитесь, мистер и миссис Икс!» Бодро прокричала снизу Доркас, корча устрашающие гримасы облакам, которые затягивали небо густой черной пеленой. «Вот-вот выглянет солнышко, если, конечно, сперва не ливанет дождичек. Надо же порадовать родителей свадебными снимками, правда, Бен? Пусть знают, чего лишились». «Несомненно», — ответствовал Бен. Я проверила, на месте ли диадема из речного жемчуга, расправила скатерть фату на плечах и лучезарно улыбнулась гостям. В толпе мелькнула Джилл, моя подруга и бывшая соседка, умудрившаяся покорить сердце мерзавца Фредди. Джилл помешана на всяких мистических штуках, и сложена она, как зубная щетка. Даже волосы у нее вечно стопорщены, точно у дикобраза. Тощее тело Джилл с двух сторон стиснули дядюшка Моррис и какая-то фигуристая дамочка в гусарском кивере. Рядышком со статуей контрабандиста Джимми пристроилась миссис Швабахер, вся в розовом тюле и горностаевых хвостиках. Преподобный Роуленд прохаживался взад вперед по краю дорожки, зажав в руке черный требник. Он то и дело поглядывал на ворота кладбища. Бен притянул меня к себе. Хотел бы я, чтобы здесь были мои родители. «Когда Фредди принялся размахивать младенцем, — сказала я, — пуговицам на рубашке мужа, — твоя мамуля решила бы, что Господь услышал ее молитвы. Пусть бы увидели, какой выдержанный и воспитанный у них сын. Я счастлив, Элли. А я голодна. Неужели в минуты треволнений меня всегда будут одолевать муки голода? Держи. Пальцы Бенна сомкнулись на моей руке. Истерзанный букет переместился в его ладонь, а на моей расцвела шоколадная роза. Бен не смотрел на меня. Он расправлял лепестки букета. «Попробуй и скажи, как тебе нравится». «На нас все смотрят». Я пожирала шоколадный цветок, увы, глазами. «Дома всем перепадет. Я сделал 291 по одной на каждый день с тех пор, как мы знакомы. Медовый месяц начался». Игриво прокричала снизу Доркас. Должно быть, от голода у меня помутилось в глазах, потому что прямо перед носом вдруг поплыли радужные пятна. Ветер утих, колокола смолкли, воцарилась звенящая тишина. «Ты уверен, что я должна ее съесть, а не засушить на память в альбоме?» Растроганно спросила я, быстро откусила от розы лепесток и сунула остальное Бену. «С ванилью не переборщил?» — озабоченно поинтересовался он. «Я могла бы запросто испоганить ему день и весь последующий год, сказав «да». Мое кольцо сверкнуло на солнце. Мы женаты. На самом деле женаты. Какая разница, помню ли я хоть слово из сказанных у алтаря. Ветер коснулся моего затылка. Я улыбнулась Доркас, посмотрела на небо, и мне на лоб шмякнулись первые капли дождя. Надо мной склонилось лицо Бена. Смех исчез из его глаз. Они стали темнее, но сверкали еще ярче, чем всегда. В них было столько страсти, что у меня перехватило дыхание. Я пригладила его темные волосы. «Любимый». Ну, посмеялся он над выходкой болвана Фредди. Подумаешь, я ведь мечтала, чтобы у моего мужа было чувство юмора. К тому же он очень расстроился из-за упрямства своих родителей. Хотя я уверена, что они совершенно очаровательные люди. На свой, конечно, ханжеский и лицемерный лад. Смуглое лицо Бена еще ниже склонилось надо мной. Церковные куранты отбили четверть часа. 291 день, час и 37 минут, прошептала я в его восхитительно теплые губы. «Отличный кадр!» — завопила Доркас. «Надо бы его увеличить. Мамуле с папулей будет что поставить на пианино». «Ты счастлива, Элли?» — спросил мой муж. «Безумно. Наша семья успела закалиться, пройдя огонь, воду и медные трубы». «Вы двое!» Джонас протопала вверх по лестнице. «Так и собираетесь стоять и таращиться друг на друга весь день? Или все же вспомните о гостях и загляните домой?» «Сейчас». Я протянула Джонасу руку и помогла влезть на последнюю ступеньку. «Отлично!» — фыркнул он. «Не дай бог остаться с семейкой наедине. Я ведь могу забыться и ненароком сыпануть кому-нибудь крысиного яду». Доркас принялась складывать свой треножник. Джонас поспешил ей на помощь. Я отобрала у Бена букет и помахала Роуленду, пытаясь привлечь его внимание. Но в этот момент на него обрушилась тетушка Астрид, воплощенная элегантность в великолепном норковом манто и черной шляпе с вуалеткой. Астрид ткнула рукой в замшевые перчатки в сторону своей ненаглядной дочурки Ванессы, картинно примостившейся у мраморного надгробия. Я поуютнее прижалась к Бену и позволила себе минутку самодовольного блаженства. Неужели мамаша с дочкой никогда не поймут, что сногсшибательной фигурки и кукольного личика маловато для того, чтобы привлечь настоящего мужчину? Толпа постепенно рассасывалась, люди направлялись к вернице машин, стоявших у ограды. Через боковую калитку в церковный двор ввалилась компания гогочущих подростков. Наверное, члены молодежной организации при церкви святого Ансельма. Я слышала, что они собираются по пятницам. Должно быть, именно их выглядывал Роуленд. «Элли, Бентли, мои ненаглядные!» Миссис Швабахер взлетела к нам в облаке розового тюля и горностаевых хвостов. «Элли, душечка, какая же ты красавица! Хотя мясца нарастить не мешало бы, а Бентли хорош, как всегда. Скорбите, что пришлось вычеркнуть меня из картотеки?» Бен улыбнулся ей и получил еще один поцелуй. «Не могу вам передать, как я счастлива. Настоящая рождественская сказка. Все в ней от прабабкиных духов до энергичной доброты напоминало мне о том дождливом дне, когда я сидела в ее уютном кабинетике, похожем на пудреницу, и умоляла подыскать мне кавалера, чтобы предстать перед родственниками во всеоружии. Мы обязательно как следует поговорим на банкете. Я бы с наслаждением, дорогая, но моя внучка с минуты на минуту должна родить, а я обещала перерезать пуповину. Ничего не поделаешь, придется вас покинуть, но...» Миссис Швабухар запнулась. «Может, оно и к лучшему. Люди непременно начнут расспрашивать, кем я вам прихожусь». Мы с Беном энергично возразили, но она сделала нам знак замолчать. «Мои дорогие, я горжусь работой своего сопровождения и тобой, Бен, как своим бывшим сотрудником. Но маленькие городки — все равно, что галерея шепота в соборе святого Павла. Если принять во внимание сегодняшний розыгрыш, Мой вам совет. Никому не рассказывайте, как вы познакомились. Говорите, что вас свела старая добрая тетушка. Дождь застучал крупными каплями. Появился шофер миссис Швабухар с зонтиком. «Берегите друг друга», — напутствовала добрая старушка. «Не дай бог простудитесь. И, кстати, о здоровье. Ваш домашний врач, случаем, не этот ужасный мистер Бордо? Не для того я вас соединила, лапочки, чтобы с вами приключилось что-нибудь дурное. А теперь в путь, Джеймс». Она подхватила шофера под локоть и была такова. Оставшиеся у церкви зеваки поднимали воротники пальто и раскрывали зонтики. Многие поспешно трусили к машинам. Я слышала, как дядя Морис и тетя Лулу уговаривают Джилл ехать с ними. Вот черт. Они наверняка вообразили, будто ее отношения с их драгоценным Фредди настолько серьезны, что можно стрельнуть у Джилл 50 фунтов. «Нельзя, чтобы Джонас промок», — сказала я Бену, но беспокоиться не стоило. Доркас, повесив на шею свой фотоаппарат, застегивала на Джонасе пальто. Роуленду повезло меньше. Громовым голосом тетушка Астрид заверяла викария, что их знакомство непременно продолжится. «Правда, Ванни?» «Надеюсь, мамочка». Ветер усилился и теперь дул с пронзительным свистом. Внизу ревело и билось о скалы моря. Небо совсем потемнело. «Домой!» — скомандовал Бен. Но стоило нам сойти со ступенек, как из-за надгробий выскочили подростки и осыпали нас конфетти. Мне померещилось, что я попала внутрь калейдоскопа. «Лучше венчаться, чем скончаться», — завопила толстушка в школьной форме. Веселый пестрый рой покружился в воздухе и опал на землю. Стриженный ежиком мальчишка схватил мою руку и, к вящему моему изумлению, поцеловал. Капли дождя на лицах казались драгоценными камнями. Вверх взвился еще один залп конфетти, и ребята помчались к церковному клубу. Все, кроме одной девочки, самой маленькой. Мы смотрели друг на друга сквозь завесу дождя. «Небось, выгляжу так, словно у меня экзотическая разновидность кори», заметил я, пытаясь смахнуть конфетти. «Этих удальцов надо бы засадить в каталажку», проворчал Бен, отряхивая пиджак. Наверное, девочка не сообразила, что мы шутим. Лицо ее осталось серьезным, мышиного цвета волосы были заплетены в косички, вздернутый носик, треугольное личико, кожа почти прозрачная под дождем. Она, не мигая, смотрела на нас с Беном. На фоне надгробий ее пристальный взгляд производил жутковатое впечатление. Глаза девочки пронзительно звенели в зыбком свете. Чересчур взрослый взгляд никак не сочетался с нелепыми детскими косичками. Я вспомнила себя в 14 лет. Всегда на отшибе, всегда одна. Повинуясь порыву, я бросила ей свой букет. «Я люблю тебя, Элли», — прошептал Бен. Девочка не поблагодарила. Она стояла под трепещущими ветвями, прижав мои розы к лицу, как яркий веер. Их аромат витал между нами. Ветер трепал мое платье, фата из скатерти царапала лицо. Я прижалась к Бену. О чем еще мечтать в этой жизни? Только остаться с ним наедине в тепле и уюте. «Как тебя зовут?» — спросила я девочку. «Алиса Спендер». «Рады с тобой познакомиться», — поклонился Бен. «Я тоже». Алиса смотрела на меня. «Ну что ж», — Бен потянул меня за руку. «Любимая, карета ждет, если, конечно, не успела превратиться в тыкву. Он засмеялся, я в ответ заулыбалась до ушей, но только чтобы выиграть время. Неприятное воспоминание омрачило день. Никакого такси в белых лентах и в помине не было. Я так разозлилась на таксиста за его утренние выкрутасы, что велела сгинуть с моих глаз, пригрозив проткнуть шины, если еще раз увижу его колымагу. Я собиралась напроситься в машину кому-нибудь из гостей. Возможно, мы еще успеем спрыгнуть на подножку последнего автомобиля. «Бен, даже не знаю, как тебе сказать». Стараясь не смотреть на нахмуренное чело своего кумира, я улыбнулась печальной девочке с косичками, которая уселась на нижнюю ступеньку церковной лестницы и теперь перебирала розы. «Элли, любимая». Бен стер дождевые капли со лба и попытался как можно мягче произнести. Достаточно было дать шоферу на чай, меньше, чем обычно. Не волнуйся, до него дошло бы. Он прав, с трепетом раскаяния. Я сообразила, что некоторая импульсивность, привлекательная в невесте, недопустима в законной супруге. Пошли, миссис Хаскел. По крайней мере, дождь перестал. И он назвал меня миссис Хаскел. Мы прошли половину дорожки, когда из-за деревьев вынырнул Роуленд. В воротах исчезла последняя машина. «Очаровательная свадьба, полная неожиданности», — улыбнулся викарий. «Благодарю вас», — рассмеялась я в ответ. «Что это там? Неужели?» «Ну да, конечно». В ворота въезжала машина. Я увидела, как разгладился нахмуренный лоб Бена. Добрый самаритянин вернулся за нами. Из сумерек выплыл длинный черный автомобиль, и мой оптимизм вмиг испарился. Не могло быть и речи о том, чтобы добираться домой на этом транспортном средстве — катафалк. Простите, что произошло такое неудачное стечение обстоятельств. Роуленд коснулся моей руки и прошествовал к катафалку размеренным шагом, склонив посеребренную сединой голову. Ряса его развивалась на ветру. Бедный Роуленд, он тут ни при чем. Вереница мрачных машин проследовала через ворота. «Лучше отойти в сторонку», — шепнул Бен. «Мы выглядим не слишком уместно». «Полагаешь, мы будем выглядеть более уместно, мелькая среди могил?» Мои слова не убедили Бена. Машины остановились, захлопали дверцы. «Если мы двинемся с места, толпа плакальщиков захлестнет нас и увлечет обратно в церковь». Из головной машины выбралась высокая женщина с седыми, подсиненными волосами, одетая в темно-красное пальто военного покроя. Она прижимала к глазам платок. С обеих сторон ее конвоировали две пожилые дамы в поношенных твидовых костюмах. Остальные скорбящие держались на почтительном расстоянии. У самой церкви вдова и ее спутницы вдруг остановились. Причину я поняла только в тот момент, когда ветер примчал клочок белых кружев прямо ко мне в руки, носовой платок. «Да чего ж ты ловкая!» — восхитился Бен. «Извини, я сейчас». Подхватив юбки, я кинулась к даме в красном. «Очень любезно с вашей стороны. Надеюсь...» — голос ее прервался. «Надеюсь, что все это...» — она слепо махнула рукой в сторону гроба, который несли по ступеням. «Не омрачит ваш знаменательный день. «Ну что вы, совсем нет», — заверила я, и тут же сообразила, что ляпнула бестактность. «Прошу вас, примите наши соболезнования по случаю потери моего мужа, дорогая, замечательного, незаменимого». Она не в силах была продолжать. Слова, в которые я почти не слушалась у алтаря, сейчас стеной встали между мной и этой женщиной. «Пока смерть не разлучит нас». Я отвела глаза, и взгляд мой упал на маленькую брошку на груди одной из спутниц вдовы. Золотая веточка, а на ней черные эмалевые дрозды. Симпатичная вещица. «Мэтч, пора в церковь!» Дама с брошью мягко подтолкнула новоиспеченную вдову к лестнице. Обрадовавшись возможности сбежать, я вернулась к Бену. «Элли, ты в порядке?» — спросил Бен. «Да». Я смотрела, как вдова поднимается по ступенькам. «Так мы никогда не попадем на собственную вечеринку». Мы направились к кладбищенским воротам, и тут ветер снова швырнул фату мне в лицо. Смеясь, Бен помог мне размотать ее. Скорбящие скрылись в церкви. Мрачные личности подхватили гроб и медленно взошли по ступеням. Луч солнца на секунду прорвался из-за туч. Девочка с русами-косичками шагнула вперед и осторожно положила мой букет на крышку гроба. Дождь припустил с новой силой. Глава 5. Платок вдовы. Губы Гиацинты изогнулись в улыбке, тяжелые веки прикрыли глаза. «Ага, так я и думала. Сух, как песок пустыни». Небо потемнело, дождь перешел в ливень. «Значит, мне на роду написано явиться на прием в честь собственного бракосочетания утопленницы, выловленной из водных глубин. Медовый месяц мы с Беном проведем, дружно прихлебывая микстуру от кашля вместо шампанского. Не суждено мне томно возлежать в кружевной пене жемчужно-розового пеньюара на широкой кровати отеля Royal Derbyshire, рассеянно переворачивая последние страницы тайн брачного ложа, руководства для начинающих. Какой идиот сказал, что любовь слепа? Если Бен сочтет меня привлекательной, с распухшим красным носом и лихорадкой на губах, я потеряю к нему всякое уважение. «Ничего не поделаешь, Элли. Ныряем в укрытие». Мой суженый открыл дверь первой попавшейся машины, и я с лицемерными протестами уселась рядом с ним на переднем сиденье. Бен на треть опустил стекло со своей стороны. В кабину ворвался ветер, с силой дернул за фату, ледяной лапы зашарил под тонким лифом платья. «Как уютно!» — соврала я. «Хорошая жена должна считаться с мужской гордостью». Бен ужасно стесняется своей клаустрофобии, которая преследует его после страшного случая в детстве. Бедняжку заперли в ларе с картошкой, в лавке его отца, когда он с приятелями играл в прятки. «Если тебе не вполне подходит наше убежище, можно найти что-нибудь получше». Бен уткнулся лицом мне в шею. «Здесь просто замечательно». «Ты хочешь сказать, что воздух спертый, а мы уселись на щетку для волос?» «У дождя есть мерзкое свойство. Он усиливает все неприятные запахи». Салон машины источал смрадный дух прокисшего молока, окурков, старых газет и собачьей шерсти. Сидеть было очень неудобно, причем не только из-за щетки. Но я не собиралась проверять белой перчаткой чистоту нашей тихой гавани, а также постаралась не углубляться в размышления об участи свадебного букета, нашедшего приют на крышке гроба. Если честно, то мне было уютно до непристойности. Да чего же приятно после омерзительно добродетельного существования оказаться в чужой машине, млеть под поцелуями Бена, ощущать тепло его тела. Интересно, как прикажете вести себя, если Бен предложит перебраться на заднее сиденье? Двери машины подрагивали под натиском ветра, бесновавшегося снаружи. Окна рыдали дождем. Но мы с Беном были счастливы, как мистер и миссис Ной после того, как все до единого грешники утонули, земля опустилась под воду, а ковчег весело запрыгал по волнам. Какое мне дело до того, что тетя Астрид и тетя Лулу развлекает гостей, швыряясь друг в друга тортами? Пускай дядюшка Морис сколько душе угодно охмуряет какую-нибудь дуреху с подавленными сексуальными инстинктами. Нам с Беном надо побыть наедине, чтобы как следует подготовиться к испытанию под названием «Свадебный банкет». Руки Бена скользнули под фату. Он методично избавил мои волосы от шпилек. Тяжелая мягкая волна упала на плечи. Мамочка весьма своеобразно готовила меня к жизни. Наливая себе рюмочку бренди, она с мечтательным вздохом говорила: «Элли, доченька, если люди занимаются любовью в постели, значит, они безнадежно стары». Дыхание Бена приобрело угрожающую хрипотцу. Пуговицы его пиджака впивались мне в тело, но я даже не чувствовала боли. Мне стало трудно дышать. Температура скакала, как лифт в универмаге в час пик. Неужели я все-таки подхватила воспаление легких? Я ослабела, не в силах сопротивляться натиску Бена. Тяжесть его тела заставила меня откинуться назад, и я видела только его глаза, сиявшие, как сапфиры. Нет, изумруды, нет, звезды. Звезды, сверкавшие то зеленым, то синим огнем, пока я не закрыла глаза, боясь ослепнуть. Время куда-то провалилось, как в эпоху старика Ноя. И тут над самым ухом раздался оглушительный ляск. Кто? Что? О, Господи! Кровь зашумела в ушах. Как знать, может быть, собственная постель не так уж и плоха? Я рывком села, скатерть фата жалобно затрещала. Я оттолкнула Бена. Что стряслось? Разве нам было плохо? Голос его звучал сварливо, но глаза смеялись. Ляск утих. Может, это был всего лишь ветер? Я замотала волосы в узел, шпилька, страж респектабельности. «Ненаглядный мой», — ответила я, — «давай поклянемся никогда так себя не вести, кроме сегодняшней ночи. Разве порядочные люди станут подвергать испытанию безутешную вдову? Ты только представь. Бедная женщина распахивает дверцу, чтобы всласть выплакаться. И что же она видит? Парочку бесстыдников в помятых одеждах. Извини, любимая». Бен после долгой борьбы распахнул свою дверцу и выпрыгнул под дождь. Через минуту он с глумливой ухмылкой втиснулся обратно. Холодный душ — самое верное средство от подобной напасти. Я воздержалась от замечания, что этот душ ворвался и внутрь машины. Хорошая жена никогда не станет пилить мужа. Ты не считаешь, что я веду себя как заплесневелая старая дева? Я заботливо вытерла его лицо фатой. Родная моя, ты просто восхитительно права. Бен поправил мою диадему. Моя мамуля покончит с собой, если по лондонской Краун-стрит поползет слушок, что меня арестовали за нарушение общественной нравственности. Да. Поскольку я в глаза не видела миссис Хаскел, мне трудно было судить о ее мнении по каким-либо вопросам, кроме одного. Свекровь полагала, что, переступив порог англиканского храма, она обратится в соляной столб. Но подобные мысли хорошая жена держит при себе. «Как ты думаешь, — озабоченно спросила я, — не многовато ли катастроф для одного дня?» «Я закаленный», — улыбнулся Бен. «В детстве мы с Сидом любили забраться в какую-нибудь пустующую квартиру и насладиться порнушкой по телеку. Правда, злобный домовладелец частенько отлавливал нас и отправлял в полицейский участок. Элли, по-моему, нам стоит рискнуть и пуститься вплавь». Своевременное замечание. Дождь ожесточенно молотил по машине, плевался в приоткрытое окно, но домой и в самом деле пора. Иначе мы рискуем оскорбить толпы незнакомых людей, столь любезно откликнувшихся на наше приглашение в Оратор Дейли. «Что ты там делаешь?» — поинтересовался Бен, заметив, что я роюсь на сиденье. «Собираешься спереть зонтик?» «Прекрасная мысль, но я хочу всего лишь уничтожить следы нашего незаконного пребывания». Уколовшись, я с торжеством выудила зловредную щетку, провалившуюся за сиденье. «А это что?» «Ага, старая кофта, вязаная шапочка, а здесь перчатка, комок газет, раздавленная коробка одноразовых носовых платков. Теперь ее можно запросто запихнуть в щель почтового ящика. Вряд ли она была такой до нашего вторжения». Я попыталась вернуть коробке былую форму. «Бен, милый, следовало сесть назад». Он испустил тяжкий вздох. «Прекрати дразнить меня». Коробка с платками опустилась ему на голову. «Я всего лишь хотела сказать, что хозяин машины привык устраивать помойку из переднего сиденья. И мы раздавили эту свалку». «Хозяйка, машина принадлежит женщине. Прошу прощения, жена-на-на-наглядный ты мой. Но нельзя делать выводы только на основании одной лишь кофты розового цвета. Элли, машина англичанина, его крепость. Только женщина способна управлять автомобилем, сидя посреди такого хаоса». Доказательство своих слов Бен выудил откуда-то сережку и подкинул ее на ладони. Я сделала несколько глубоких вздохов. «Помни, Элли, твой муж честно старался искоренить в себе женоненавистнические склонности. Дорогой, тебе не кажется, что последнее твое замечание слегка отдает половым шовинизмом?» «Вовсе нет. Женщина тратит столько сил на уборку дома, что на машину у нее их просто не остается. А мы, мужчины, — он ударил себя в грудь, — вымещаем свои хозяйственные инстинкты на полировке колпаков, протирании обивки салона и наведение абсолютного порядка на территории меньшей собачьей конуры. Я немного смягчилась и попыталась вытащить из-под Бенна вязаную шапочку. Вышитый ярлычок на шапочке гласил «Беатрис Мокбет». «Будь любезен, подвинься. Ты сидишь на каком-то тряпье». «Элли, оставь все как есть. Она скорее заметит твою уборку». «Ты только взгляни на этот клочок бумаги. Весь скомканный, порванный, да еще и мокрый». «Элли, пойдем. Можно подумать, мы арендовали машину на целый год». «Минутку». Я разгладила клочок. «Вдруг это что-то важное? А ты смазал чернила». «Я только быстренько гляну». «Ой, да это же список покупок». Наклонившись к окну, я прочла вслух. 2 банки кошачьих консервов, 20 пачек плеерс, флакон краски для волос, цвет блохи в обмороке, собачьи галеты, 1/4 фунта чаю, паштет из вырезки с почками, мороженая фасоль, слабительное. «Элли, это же чудовищно!» — раздался вопль над моим ухом. «Предупреждать надо». Вряд ли в грозовых сумерках он заметил, как я покраснела. На всякий случай я прикрылась листком. «Ты прав. Я должна была признаться до свадьбы, что чужие списки покупок действуют на меня очень возбуждающе. Наверное, я извращенка». «Элли, по мне можешь читать хоть ярлыки на чужих кальсонах. Меня пугает моя чудовищная наивность. Я не представлял себе, что цивилизованные люди способны есть покупные паштеты». Бен попытался забрать у меня список, но я увернулась. «Вот здесь», — объявила я, — «и зарыта собака. Списки покупок могут столько поведать о человеке. Например, владелица этой машины — дама средних лет. Никто моложе 50 не захочет выглядеть, как блоха в обмороке. Она курит. Сигареты на 2-м месте в списке. Держит дома животных, не любит готовить, страдает запорами, зато не страдает излишней организованностью». «Это из-за беспорядка в машине?» Я помотала головой. «В списке все вперемешку. Корм для животных надо было написать вместе, и аптечные товары тоже». Бен наклонился ко мне поближе и заглянул через плечо. «Быстро растворимое кофейное блан-манже», — с омерзением прочитал он. «Интересно, куда девалась добрая старая крем-брюле?» «Ну-ну, дорогой». Я торопливо дочитывала список, поглядывая, не идет ли кто к машине. «Овсяные хлопья к завтраку, бараньи отбивные. Дама явно одинокая, скорее всего, вдова. И последний пункт — 3 серых мышки». Теперь уже я передернулась от отвращения. «Право слово, если владелица кошки питается полуфабрикатами, можно уговорить и кису последовать ее примеру». «Что там еще такое?» Судя по тону, Бен все еще переживал презренность быстрорастворимого блан-манже. Я ткнула в мышиный пункт. Он нахмурился, но пожал плечами. «Подумаешь, мне больше нравятся белые, они такие мягкие и ароматные. Но у каждого свой вкус». «Вкус». Я с опаской поглядела на рот, который так недавно меня целовал. «Родной мой, ты шутишь?» «Разве я когда-нибудь шутил по поводу еды?» Бен вынул листок из моих онемевших пальцев и положил на сиденье. «Согласен. Серые пышки из необрушенной муки вроде вполне съедобны с молоком. но тесто очень уж тяжелое. Лучше всего замешивать их на сыворотке и ставить опару в теплое место на 2,5 часа, а потом добавить остальную муку и вымешать. Гора с плеч. Вечно мне лезут в голову всякие пакости. День такой. Я снова вспомнила, как вдова поднималась по ступенькам церкви, одинокая и... Элли, пойдем же отсюда. Наш разговор напомнил мне, что брачный пир брошен на милость этой женщины, которую наняла Доркас. У меня дурное предчувствие, что с заливным из омаров стряслась беда. Бен уже открыл дверь, когда до нас донесся страшный рев. Мы переглянулись и выскочили из машины. Я сжимала в охапке подол и многострадальную фату. Из-за поворота вылетел мотоцикл, остервенело сигналя, словно вознамерившись пробудить от вечного сна обитателей кладбища. Мотоцикл скользнул в ворота, разбрызгивая гальку во все стороны, и с грохотом замер в паре миллиметров от нас. «Фредди!» — воскликнул Бен с неподдельной радостью. «Я бы предпочла, чтобы он припас столь бурные эмоции для меня». «Так я и знал. Неужели нельзя было потерпеть до дома, а?» Фредди одарил нас своей фирменной ухмылкой. Он переоделся в свою обычную униформу. Черная кожаная куртка, воротничок от рубашки при отсутствии самой рубашки. На волосатой груди тяжеленная связка цепей. «Извини, старина, но придется тебя разочаровать. Мы всего лишь спасались от потопа». Бен обнял меня за плечи. «Понял». Фредди эдак по-мужски подмигнул Бену. «Надо будет успокоить Джилл, а то она боится, что Элли не сможет расстаться с фланелевой ночнушкой и шерстяными носками. Кстати, почему все старые девы так привязаны к этой униформе?» Он ловко отшатнулся, прежде чем я ухватила его за длинные лохмы и замотала их вокруг глотки. Из церкви потихоньку выходили люди. Вдали слышался голос Роуленда, но Фредди даже не посмотрел в ту сторону. «Кстати, а где Джилл? Не говори мне, что девушка, которая готова целовать песок, по которому я ходил, удрала на брачный пир без меня». «Ты что же думал, будто она станет дожидаться под деревом, пока ты не соизволишь вернуться за ней, или ее не поразит молния?» «Не бойся. Джилл в надежных руках», — добродушно ответила я. «Она отправилась в Марлинкорт в машине твоих родителей». «О, Господи!» — простонал Фредди. «По дороге моя мамаша наверняка пощипала ее карманы». «Уж что пытался пощипать папаша, вы представляете лучше меня». «Черт бы побрал несносного Фредди! Он до сих пор не смыл с глаз лиловые тени с перламутром. Неужели я виновата, что у них с Джилл завязался роман, просто потому, что они встретились в Марлинкорте? Откровенно говоря, всякий раз, когда существо женского пола моложе 70 спрашивает у Фредди, который час, он тут же решает, что у них роман. Но, боюсь, на сей раз стрела Купидона поразила Фредди точно в аорту. Невзирая на мое хваленое здравомыслие, я люблю своего кузена. Да и нельзя не посочувствовать человеку, которого судьба наградила родителями вроде тети Лулу и дяди Морриса. Сделанным зевком Фредди позвенел цепями на груди. «Ладно, голубки-неразлучники, счетчик крутится. Боюсь, я смогу увезти только одного пассажира. Кто со мной, ты, Элли?» мотоциклы приводят меня в ужас. Однако угрызения совести напомнили мне про гостей. А Бен отказался ехать, даже если я буду бежать рядом, держась за стремя. Я посмотрел на мужа, стараясь запомнить любимые черты, и попросил его держаться ближе к середине скалистой горы. Бен не мужчина, а мечта, когда не рассуждает о маринаде. Фредди ударил по клаксону. «Ну, скорее же. Я понимаю, что вы расстаетесь впервые с тех пор, как сочетались браком, но хотелось бы попасть домой, прежде чем моя мамаша свистнет половину ваших семейных реликвий». Еще один прощальный поцелуй, и я устроилась за спиной Фредди. Дождь превратился в кисейную пелену. Вязы четко вырисовывались на фоне неба. Даже зная, что оглядываться — плохая примета, я все-таки не выдержала и оглянулась. Черная масса скорбящих вокруг свежевырытой могилы распадалась на отдельные силуэты. Сердце мое сжалось. Сегодня ночью вдова вернется в пустой дом, в пустую постель. Мотоцикл задрожал, взревел, и мы взвелись вверх, подобно ракете. Приземлившись, мотоцикл заскакал по колдобинам и выбоинам. «Не жизнь, малина!» — провопил Фредди через плечо. Мы летели, как чайка на крыльях ужаса. Под нами вокруг острозубых скал кипели волны. Не надо думать про мистера Мокбета, который прошлой весной сверзился туманной ночью со скалистой дороги прямо на каменные зубцы. Какой-нибудь камешек, скользкая галька, и мы повторим этот полет. Боюсь, от страха я едва не выдавила Фредди аппендикс. Очень уж хочется жить, особенно сейчас. Мы чуть не снесли ворота Марлинкорта. Мотоцикл выдрал кусок дерна из газона, взвился в воздух, и металлически Мэри Поппинс перепорхнул через мост. «Хорошо оказаться дома, правда, Элли?» «Домишко, в общем-то, так себе, но стиль чувствуется. Стены в плюще, как в плаще. Башенок и бойниц ешь не хочу. Раздоли несчастным влюбленным, есть откуда сигануть с горя. А уж дверной молоток в виде горгульи. Все удобства налицо. Еще бы прилично отделанное подземелье и парочку темниц». «Ничто не совершенно», — холодно ответила я. «Наш дом — мелкомасштабная копия средневекового замка, построенная в XIX веке, но полное отсутствие подземелий с полуистлевшими скелетами в цепях занозой засело в моем самолюбии». Фредди затормозил на полном скаку. «Элли, как насчет того, чтобы одолжить мне пару-тройку фунтов? Хочу угостить Джилл морковным бифштексом». «Что значит пару-тройку?» — осведомилась я, встряхивая платье. «Сотенку». «Фредди». Я подхватила его под руку и двинулась к дверям. «Почему ты не подыщешь работу? Настоящую работу, вместо того, чтобы бренчать в захудалой группе?» «Работу?» Фредди побледнел от ужаса. «Милая кузина, мне кажется, работа ради денег — невеселая штука». «Ты не прав. Множество людей обожают свою работу. Я люблю свою. Бен ждет не дождется, когда откроется его ресторан. А он напишет новую поваренную книгу». Фредди взялся за ручку двери. «Сердце кровью обливается. Положить жизнь на изобретение 1001 способа жарки бекона. Господи! Мне кажется, после открытия ресторана Бен не станет марать руки, даже чтобы яйцо расколоть. Но я счастлив, что родился ленивым. Так как насчет пары сотенок, Элли? После того, как разрежут свадебный пирог, посмотрю, что у меня в заначке. Мы с Фредди одновременно распахнули дверь, и она всосала меня в холл, так что я едва не растянулась на полу. Прожив в Мерлин-Корте почти год, я по-прежнему всякий раз чувствовала, что дом принимает меня в свои теплые объятия. «Спасибо, благодетельница Элли!» — словно шепчет дом. «За все спасибо! За турецкие ковры на мраморном полу, за гостиную в переливчато-кремовых тонах, за тонкий фарфор в буфете мореного дуба. А отдельное, особое спасибо за то, что ты меня любишь, как некогда любила Абигайль Грантем». Но в этот знаменательный день я не почувствовала обычного теплого приветствия. Передо мной стоял незнакомец, приземистый мужчина с громадной гривой смолисто-черных кудрей. В руке он держал ополовиненный стакан с вином, а на его курносой физиономии было написано крайнее разочарование. Так выглядят люди, которые, сломя голову, мчались открывать почтальону, а на пороге обнаружился полицейский. Мужчина собрался было захлопнуть дверь перед нашим носом, но мы с Фредди все-таки проскользнули внутрь. Толстяк стукнул себя стаканом по лбу, и вино выплеснулось на пол. «О, тысячу извинений! Не признал вас миссис Хаскел». За эти два самых прекрасных слова в английском языке я простил ему все. Это из-за Фаты. Все невесты похожи друг на друга. Чернокудрый толстяк с глазами, как спелые оливки, любезно попятился, и улыбка медленно сползла с моего лица. Я переступила порог дурдома. Неужели этими дикими воплями приветствуют счастливую новобрачную? Увы. Надо смотреть правде в глаза. Она заключалась в том, что толпа, бесившаяся в гостиной, скакавшая по лестницам, нежно обнимавшаяся с доспехами, была в подавляющем большинстве пьяна в стельку. Глава шестая. Серьги и гиацинты раскачивались из стороны в сторону, грозя располосовать ей горло. «Должна сказать, Элли, что на вашем месте я схватила бы ближайшую поганую метлу, вымела всех гостей в сад и окатила водой из шланга. А где был Бентли?» «Он прибыл вскоре после нас. Его подобрал Роуленд Фоксворт, который вместе с органисткой мисс Шип как раз направлялся в Мерлин-Корт». «О, Элли, пожалуйста, расскажите, как Бентли подхватил вас на руки и перенес через порог», — в экстазе выдохнула Примула. «Не могу представить себе ничего более прекрасного». «Действительно, если учесть, что год назад поднять меня не смог бы и портовый кран». Как могли Джонас и Доркас пустить все на самотек? Бен держал меня на руках. Я таращилась на происходящее, а бедлам вокруг все усиливался. Дама с подсиненными локонами, задрав подол платья, ядовитой раскраски, с визгом неслась вверх по лестнице, тряся подбородками таким количеством. Я не могла похвастать даже в самые худшие свои дни. «А вот догоню, догоню, догоню, красотуля моя!» Пузатый А джентльмен с бокалами шампанского наперевес продирался через толпу, тяжелой, но резвой поступью, преследуя леди-пеструшку. Та взлетела наверх и игриво просунула голову меж столбиков перил. Пузатый джентльмен на всем скаку врезался в Бена, сунул мне в руку бокал шампанского и пробормотал: «Простите, ребятки». Но далеко ему уйти не удалось. Фредди сгреб его за шиворот.